У меня есть хорошая история для вашей газеты, мисс Шерик, так что не уходите. И еще попрошу вас показать мне свое удостоверение». «А что вам, собственно, нужно?» — спросил Харди. «Джеки Мо. Где они?» «Почему вы меня об этом спрашиваете?» Лепский взглянул на портфель, лежащий на столе. «Шеф несколько другого мнения. Эти парни разыскиваются по обвинению в 3 убийствах. Либо вы заговорите, либо будете обвинены как их соучастник». Харди медлил. Он знал, что Джеки Мо могут услышать каждое его слово. «Я же вам уже сказал, что не видел их несколько дней», — наконец ответил он. «Весьма прискорбно для вас». Быстрым движением Том взял портфель, раскрыл его и высыпал его содержимое на софу. Харди выругался и подошел к Лепски, который с усмешкой смотрел на него. «Хотите иметь неприятности, Харди? Зачем вам понадобилось столько денег, чтобы держать пари? Понятно? А теперь уходите. Сначала для верности обыщу вашу квартиру, а ордер на обыск занесу вам несколько позже. Тогда вы быстро вылетите со своей службы», — пригрозил Харди. «И не воображайте, что я с вами шучу». Лепский знал, что не имеет права делать обыск без ордера. А у Харди было достаточно связей, чтобы доставить ему неприятности. «Хорошо, я принесу эту бумагу. Я немедленно принесу ее вам. А пока несколько моих людей будут следить за вашей квартирой. Но объясните мне, к чему все это, если вы здесь никого не прячете?» «Уходите отсюда», — прошипел Харди. Лепский пожал плечами. «Окей. Но только скоро, очень скоро вернусь». Направившись к двери, он добавил: «Не забудьте, что возле ваших дверей стоят 3 моих людей. Итак, прошу вас, оставайтесь дома до тех пор, пока я не вернусь». Проходя мимо Валерии, он взял ее за руку. «Пойдемте со мной, мисс Шерик, у меня для вас есть история». Харди и Джина, не двигаясь, следили, как они выходили из квартиры. При виде Лепски Вильямс облегченно вздохнул. «Все в порядке?» — спросил он, недоуменно глядя на Валерии. «Не знаю, во всяком случае, ты пока что останешься здесь», — сказал Лепский. «Не выпускай никого из квартиры, а я скоро принесу ордер на обыск. Если кто-нибудь из них захочет выйти, ты прикинься грубым и злым. Я с этой дамой заеду в управление, и через 10 минут мои ребята тебя сменят». Уильямс сглотнул слюну. Через 10 минут Лепский подвел Валерий к лифту. Они вошли, и он нажал на кнопку. «Ну, а теперь скажите мне, кто вы на самом деле?» — спросил он, строго устремив на нее пронзительный взгляд полицейского. «Вы ведь не Мэри Шерик, я ее хорошо знаю, так что прошу вас назвать свое имя». Получилось недоразумение. Валерий старалась справиться с нарастающим волнением. «Они сами приняли меня за эту Мэри Шерик». «Вы не работаете в Майами, Сан. Я знаю там всех их репортеров. Я отвезу вас сейчас в управление полиции, и пусть шеф сам поговорит с вами». «Как жаль, что я не могу убежать от него», — подумала Валерия. Она холодно посмотрела на полицейского. «Если вы непременно хотите знать, то я миссис Бурнетт. Мой отец Чарльз Треверс. Вероятно, вы слышали это имя. Я не поеду вместе с вами». Теперь Лепский узнал ее. У него было такое чувство, что он наступил на ручку граблей, и она ударила его по голове. «Вот этого я никак не ожидал», — сказал он. «Прошу извинить меня». Валерий улыбнулась. «Хорошо», — сказала она. Валерий быстро выскочила из опустившегося лифта и прошла через холл. Лепский не спеша последовал за ней. Он видел, как она подозвала такси, села в машину и уехала. Дежурный полицейский подошел к нему. «Оставайтесь здесь», — приказал ему Лепский. «Могут произойти неприятности. Я поеду за ордером на арест. Будьте внимательны». Лепский поспешил к своей машине, а полицейский смотрел ему вслед. Джек...